Кейн взял чашку с явным испугом. Можно было не сомневаться, он не мог дождаться того момента, когда его миссия будет выполнена, и этот остров, наконец, взорвут ко всем чертям. «Спасибо», — проговорил Хендер, и Кейн сильно вздрогнул от страха. «Спасибо, приятель», — кивнул Зеро, положив камеру на колени и взяв у Хендера чашку. Хендер секунду смотрел на Зеро, склонив голову набок. «Спасибо, приятель», — эхом повторил он. Джеффри отпил немного чая и поморщился. Вкус все же был очень непривычный. «Он готовит этот напиток из ягод одного растения, которое тоже подкармливает крысиным мясом», — сообщил Энди. «Не так плохо», — кивнул Зеро. «О, кстати, чуть не забыл». Он расстегнул молнию на кармане штанов Карго. «Это тебе, приятель». Он протянул Хендеру непочатую пластиковую бутылочку с диетической колой. «О, кстати», — повторил Хендер и сложил руки буквой «Х». Он явно был очень доволен. Тэтчер презрительно усмехнулся. Зеро отвернул колпачок и протянул Хендеру бутылку. «Немного теплое, но это ничего», — сказал он. У всех на глазах шестирукое существо попробовало напиток. Когда Хендер сделал глоток, его шерсть засветилась. Он повернул оба глаза к Зеро, громко рыгнул, широко улыбнулся и облизнул губы. Зеро рассмеялся. «Ему нравится!» «Да», — сухо проговорил Тэтчер, — «думаю, что компания Кока-Кола могла бы сколотить на нем целое состояние». Зеро показал Хендеру два больших пальца. «Круто, приятель!» Хендер в ответ показал Зеро 12 больших пальцев. «Круто, приятель!» — прогудел он. «С имитацией у него совсем неплохо», — отметил Тэтчер. Хендер повернул голову к Тэтчеру и повторил. «С имитацией у него совсем неплохо». Его голос прозвучал поразительно похоже на голос Тэтчера. «У Хендера все хорошо получается», — сказал Энди. Тэтчер нервно крутил головой, рассматривая странную коллекцию собранных Хендером предметов, размещенных вдоль бортов самолета. Весь этот хлам был более или менее точно сгруппирован в зависимости от шрифта и языка, использованного на ярлыках: китайский, японский, арабский, кириллица, латынь. «Не сказал бы, что это говорит о большой культуре», — фыркнул Тэтчер. «Это всего лишь наши отбросы». «Думаю, мы его хобби», — сказал Энди. «Похоже, он уже давно собирает наш мусор». Тэтчер брезгливо поджал губы. «Сороки собирают всякую дрянь, а скворцы подражают нашей речи». Нел встретилась взглядом с Тэтчером. «Доктор Эдмонд, это существо явно наделено недюжинным разумом». «О, доктор Декорт, уверен, что мы должны счесть наличие разума у этого организма явным свидетельством его опасности», — заявил Тэтчер. «Он может оказаться таким же смертельно опасным, как мы, хотя мне бы искренне хотелось верить, что это не так». «Что бы ни представлял собой Хендер, для вашей теории он определенно смертельно опасен, Тэтчер», — рассмеялся Джеффри. «Ваша идеальная экосистема, похоже, все же породила разумную жизнь, и эта разумная жизнь, судя по всему, умудрилась не уничтожить среду, просуществовавшую дольше любой другой экосистемы на Земле. Хендер — живое доказательство вашей неправоты, дружище. Боюсь, грант гениев вам все-таки не светит». Тэтчер побагровел и гневно воззарился на Джеффри. «Нет никаких доказательств, что это существо наделено разумом, способным сравниться с интеллектом человека. Оно...» «Погодите, погодите!» — воскликнул Зеро. «Смотрите!» Хендер взял длинный древесный шип с обугленным кончиком и принялся что-то царапать им на обороте обертки от шоколадки. Хендер протянул бумажку сержанту Кейну. Дрожащей рукой сержант взял бумажку и прочитал написанное на ней слово «Сигнал». Услышав, как Кейн произнес слово, Хендер закачал головой вверх-вниз, и его шерсть заиграла калейдоскопом красок. Он забрал у Кейна бумажку. Глядя одним глазом на сержанта, а другим на бумажку, он громко проговорил «Сигнал». Кейн в страхе отодвинулся подальше от Хендера. Хендер снова взял обугленный шип, что-то нацарапал на внутренней стороне раковины мидии и протянул раковину Нелл. Она прочитала слово «Кока» и показала ракушку Джеффри. Хендер указал на свои губы, потом на губы Нелл, на губы Кейна и снова на ракушку. Нелл кивнула и громко повторила «Кока!». Шерсть Хендера снова заиграла красками. Он взял ракушку у Нелл и произнес «Кока!». Затем Хендер встал на задние ноги, прижался спиной к потолку и, издав несколько писклявых звуков, принялся указывать на различные предметы из своей коллекции. Нелл весело рассмеялась, когда Хендер указал на первый предмет. «Тампакс!» — проговорили они с Джеффри одновременно. Хендер расставил в стороны четыре руки. «Тампакс!» — прокричал он и указал на пакетик с презервативом. «Троян!» — хором прокричали Нелл, Джеффри, Энди и Зеро. «Замечательно!» — Тэтчер сделал большие глаза. «Наш мусор уже продемонстрировал этому существу самые интимные биологические подробности человека». Хендер стал показывать на другие предметы, ярлыки которых были напечатаны латинским шрифтом. Нелл, Джеффри, Зеро и Энди начали выкрикивать названия. «Кодак», «Йоха», «Вегемент», «Бактин», «Фреска», «Фанта», «Несквик», «Криглис», «Милкдатс», «Пурина для кошек», «Терафлю», «Загнат». Хендер поднял руку и прикрыл глаза. «Хватит», — проговорил он. Джеффри догадался, что теперь Хендер знает, как произносится каждая буква латинского алфавита. Абориген открыл глаза и завертел ими в разные стороны, осматривая кабину самолета. Двумя руками он встряхнул подвешенные к потолку кабины самолета банки. Разлился зеленоватый свет. Третьей рукой Хендер указал на обрывок упаковки, а четвертой сделал знак, прося тишины. Гулким, вибрирующим, словно звук гобоя голосом, он произнес «Мороженое Кефаль». Несколько секунд люди ошеломленно молчали. Удивительное существо теперь явно само воспользовалось правилами чтения. Хендер уже не просто повторял все подряд, что слышал. «Мороженое Кефаль», — поправил Джеффри Хендера, громко прочитав название на упаковке. Глаза Хендера на вытянутых стебельках затрепетали, уголки его губ опустились. «Кефаль», — переспросил он, поднял руку и снова прикрыл глаза. «Стоп!» «Стоп!» — Джеффри снова поправил его. Хендер открыл глаза и прижал четыре руки к четырем бедрам. «Стоп!» — мелодично произнес он. Чувствовалось, что он немного раздражен. Все, кроме Тэтчера и Кейна, энергично закивали. «Нет, я не вижу в этом никакого смысла», — заявил Тэтчер, — «в то время как мы явно должны...» «Заткнись!» — хором гаркнули Нелл, Джеффри, Зеро и Энди. «Он же учится читать», — сказал Джеффри, — «так что заткнитесь, Тэтчер!» «Заткнись, Тэтчер!» — пропел Хендер на манер флейты и широко улыбнулся побагровевшему зоологу. Тэтчер в страхе глянул на Хендера и перевел взгляд на Кейна. Тот сидел неподвижно, глядя в одну точку. «Да он понятия не имеет, что говорит, просто повторяет, как попугай!» — возмущенно воскликнул Тэтчер. Но его никто не слушал. Хендер указал на еще несколько выцвевших на солнце алюминиевых банок, стоявших на полочке. «Курс, Будвайзер, Фанта, гавайский пунш». «Точно, Курс, Будвайзер, Фанта, гавайский пунш», — подтвердила Нелл. Встретившись взглядом с Тэтчером, Кейн зажмурился и сжал в руке золотой крестик, висевший на цепочке у него на шее. Другой рукой он крепко обхватил приклад винтовки. Хендер поднял к потолку четыре руки. Он издал мелодичную трель, наклонил голову и растянул губы. Его физиономия приняла очень серьезное выражение. — Опасно! Осторожно! Вредные вещества! В экстренном случае открыть аварийный люк! Покинуть корабль!» Джеффри взволнованно кивнул. «Да, понятно. Опасно, осторожно, вредные вещества. В экстренном случае открыть аварийный люк, покинуть корабль!» Слушая Джеффри, Хендер кивал всякий раз, когда тот правильно произносил слова. «Да, опасно, осторожно, вредные, да, покинуть! Хендер сигнал другие! Хендер сигнал другие!» Джеффри от изумления раскрыл рот. «Похоже, он именно это имеет в виду», — заметил Зеро. Нелл взволнованно наклонилась вперед. «Сколько других? Сколько?» Она начала загибать пальцы. «Один, два, три, четыре». «Четыре другие», — кивнул Хендерс. Тэтчер откинулся назад с выражением мрачной решимости на лице. Он посмотрел на Кейна. Тот что-то шептал, сжимая в руке крестик. Хендер неожиданно показал жестами, чтобы люди следовали за ним, и приблизился к самому большому из нескольких круглых отверстий, проделанных в смятой стене кабины Б-29. Все отверстия уводили в туннели в стволе дерева. — Пора на экскурсию, — сказал Энди. — На экскурсию, — прогудел Хендер и согласно закивал головой на длинной шее. 19:10. Все пошли следом за ним по спиральной лестнице внутри ствола массивного дерева. Лестница, вероятно, отчасти имела природное происхождение, а отчасти — искусственное. В нишах под ней стояли различные стеклянные сосуды, излучавшие зеленоватый свет. Внутри них находились светляки. Хендер встряхивал сосуды, проходя мимо, и они начинали светиться ярче и озаряли коридор, в котором хранилась редкая коллекция всевозможных предметов. Хендер встряхнул еще одну банку, и она осветила углубление в стене. В углублении лежал кокосовый орех, на кожуре которого были грубо вырезаны черты человеческого лица в сочетании с деталями физиономии Хендера. На кокос была криво надета красная шапочка. Рядом с орехом лежал перочинный нож с рукояткой слоновой кости. Хозяин взял его и протянул Нелл. — Похоже на резьбу, — сказала Нелл. — Тут вырезано имя. Вот, видишь? Она показала нож Джеффри. Хендер взял у нее нож и громко прочел. — Генри Ферриерс. — Не может быть, — проговорила Нелл. — Генри Ферриерс? Да, — Да-да, — обрадовался Хендер. — А в чем дело, Нелл? — поинтересовался Джеффри. — Ферриерс — это фамилия матроса с корабля «Ретрибьюшн». Это тот самый матрос, который пропал, набирая воду на острове, — прошептала Нелл. — Что, что? — непонимающе спросил Джеффри. — Капитан Хендерс сделал запись в судовом журнале, когда открыл этот остров в 1791 году, — объяснила Нелл. «А кокосовый орех у Хендера откуда взялся?» — пробормотал Зеро. «Если это шапочка Фрерса, — сказала Нелл, — то Хендер, возможно, видел его собственными глазами. А если так, то ему больше 220 лет». «Я же вам говорил, — усмехнулся Энди, — но я думаю, он намного старше». Хендер присвистнул и тремя руками дал людям знак следовать дальше. Они поравнялись еще одной нишей, в которой лежал еще один кокосовый орех, покрытый резьбой. На нем была надета фуражка американского офицера времен Второй мировой. Длинная царапина на боку кокоса была замазана красной краской. — Может быть, это летчик? Командир Б-29? — невесело проговорил Зеро. Они прошли несколько комнат, вглядываясь в темноту с рассеянным любопытством, после чего поспешили за экскурсоводом вверх по витой лестнице. Им встретилась еще одна ниша. В ней лежал зеленый кокосовый орех без какой бы то ни было резьбы, безликий. Вместо волос он был украшен морскими водорослями, поверх которых была надета бейсболка с эмблемой МЭЦ. «Ой, моя кепка!» — воскликнула Нелл. Она протянула руку, взяла бейсболку и надела ее, улыбнувшись Хендеру. «Я ее оставила в статлабе!» Хендер повернул к ней голову на гибкой шее и кивнул. «Нелл, да!» — хрипловато произнес он и неуклюже попытался изобразить улыбку. Нелл посмотрела на Джеффри вытаращенными от изумления глазами. «Он произнес мое имя!» — прошептала она. На извивающемся вместе с лестницей потолке красовалась коллекция стеклянных поплывков от рыболовных сетей и пластиковых баллонов. Каждое свободное пространство на стенах было использовано для самого разного мусора. За очередным поворотом лестницы люди увидели озаренную светом, исходящим от банки со светляками, фигуру, которая, судя по всему, некогда украшала нос испанского галеона. Это была вырезанная из дерева морская дева, полуженщина, полурыба. — Похоже, это какой-то культ мусора, — пробормотал Тэтчер, когда они снова повернули и увидели в нише спасательный жилет с выцвевшими темно-синими буквами. — Луизитания. — Благодарю тебя, Господи! — рассмеялся Зеро, который неустанно снимал все на обычную и прикрепленную к голове видеокамеры. Нелла оглянулась, посмотрела на шедшего позади нее Джеффри. Она не знала, плакать или смеяться. Джеффри кивнул и импульсивно сжал ее руку. Пробираясь по узкому проходу, они увидели предметы, которые, судя по всему, пополнили коллекцию Хендера сравнительно недавно. Обломки ДУ, армейский шлем, фигурка героя из фантастического боевика «Невероятный Халк». Хендер открыл дверь. Все оказались на толстой, могучей ветви дерева под сенью густой листвы. Внизу, прикрепленное к стволу дерева, висело устройство, чем-то напоминавшее водяное колесо. От колеса тянулся толстый канат, сплетенный из зеленого волокна. Трос лежал на выемке ветви, нависшей над краем скалы. К концу каната была привязана корзина размером с самую большую из тех надувных лодок, которые имелись на борту Трезубца. Корзина медленно покачивалась на фоне оранжевого закатного неба. Хендер указал на корзину, потом на разные предметы, аккуратно сложенные на широком суку. «У Хендера есть лифт!» — объяснил Энди. «Вот как он собрал свою коллекцию!» — воскликнула Нелл. «Эта корзина может опускаться на берег, где он все это и подбирал!» «Мусор!» — процедил сквозь зубы Тэтчер и снова выразительно глянул на Кейна. «Наша визитная карточка!» «Хм!» — протянул Зеро, нервно оглядываясь по сторонам. «Стоит ли нам тут торчать?» «Все в порядке, Зеро», — успокоил оператора Энди. Это дерево выделяет что-то наподобие естественного репеллента. Оно отгоняет всех летучих тварей. Здесь нам ничего не грозит. Нелл рассмеялась. Это растение. Она облегченно вздохнула и улыбнулась Джеффри. Первое настоящее растение на этом острове, так я думаю. Жалко, что на нем нет цветов, Нелл, усмехнулся Энди. Интересно, не вместе ли они эволюционировали? Задумчиво проговорил Джеффри, глядя на Хендера, который забрался на высокую ветку, раскинул руки буквой W и издал мелодичный гулкий крик. До людей донеслось несколько похожих трубных голосов со всего острова. «Мы раньше слышали такие звуки, помнишь?» — спросил Энди у Нелл и улыбнулся. От стыда у Нелл на глаза набежали слезы. Она вспомнила голоса, которые слышала по ночам в Статлабе. Какими жуткими они тогда ей казались. Да. «Их еще четверо», — заключил Тэтчер. «Так», — решительно проговорил Джеффри, — «думаю, нам надо переговорить. Немедленно».